Мы начинаем очередной урок Шлавей Асулам 101. И начинается этим самым третий блок этого, так сказать, предмета. 20, страница 66, внизу 47 строчка немца. Мы сразу начнем с этого урока. То есть, немца шахисарон га алеф гу зе шемаргиш шехасерло руханиют шезегу хисарон эхад каналь. То есть он говорил на предыдущем уроке о двух хисаронах, о двух недостачах. И вот он говорил, сейчас объяснил нам первую. Немца находим 47. Шахисарона алеф. Что первый хисарон? Гу зе состоит в том, что он шемарги, что он ощущает. Шахасерло руханью, что ему не достает духовного. Зеу хисарон эхад. И вот это первый, один. Он говорит, один хисарон. Каналь, как сказано выше. 47-я после строчки, после точки. Везешигу 48 царих лавод ахшафа бейнян гиштавуда цура виро эше эйно яхоль зеу хисарон абет. Везешигу 48 царих лавод, а тот факт, что он, а то, что ему необходимо, необходимо теперь работать, 48, бейнян и штавут ацура, в аспекте совпадения по свойствам, веро эй, он видит, ша эй, ну яхоль, что он не может этого сделать, что не получается у него вот этого подобия по свойствам. Зегу хисарон абет, это второй хисарон. Точка. 48 после точки. Везе кмо ша амру. Следующая страница, 67. Первая строчка. Хазаль. Яцро шель адам. Мидгабер Аллах бахоль йом. Вииль мала кадош боругу озерло эйну яхольду. Везе кмо шамруэта, как сказали, новая страница, 67-я, первая строчка. Хазаль. Мудрецы. А? Мудрецы благословенной памяти. Хазаль, это сокращение. Хахамим зихрунам левраха. Цитата. Яцро шель адам митгабер алав. Злое начало в человеке побеждает его каждый день. Вегил мала кадош барагу азерло. А если бы святой благословен, он не помогал ему, человеку, эйну яхоло, он бы его не одолел. То человек не одолел бы свое злое начало. 33-я строчка. Улам. Хисарон бет газе. Багам кен милимала точка. Вот это очень важно. Смотри, что он говорит. Улам, однако, хисарон бе газе, вот этот второй хисарон, Багамкен пришел также свыше. Точка хайну. Басе шакадош баруху аса бакавана тхила. Шело четыре йе бакоха адам. Лаид габер алав. Сколько их читаем тоже для себя. Шекварди барну базе. Эла беэзрато и барах. Немца опять. Шахисарон газе гамкен. Баа милы мало. Точка. Третья после точки. Гайну, то есть базе шакадуш бару асаба каванатхила. То, что Святой Благословен, он сделал умышленно, то есть с намерением изначально, с тем намерением изначально, что шело ехе бакох, чтобы не было в силе, чтобы не было у человека силы, лейт габер лав, чтобы победить его, победить свое начало. В скобках лесибаши кварди барнулас мизе. По причине, о которой мы уже говорили об этом. Чтобы он просил от Творца, конечно. Эла безратоид барах, но а кроме как, и на, не иначе, как с помощью благословенного. Немца находим. Получается, пять ша хисарон азе, что вот этот хисарон гамкен также Баа милымала пришел, приходит, или пришел свыше. Точка. Видишь, очень важно, что человек, чтобы этот человек знал, что не он не слабак, что это не потому, что он слабак, а потому, что хисарон приходит свыше. Этот, и также и помощь приходит свыше. Человек должен знать, что и помощь приходит, и этот недостаток, этот хисарон был ему дан, и помощь придет свыше. Только единственное, что нужно человеку, ему нужно, ничего не надо, ему никакой службы. Никакой службы служить какие-то вещи, которые, что Творцу надо, или что. Только чтобы Творец хочет сам сделать все добро, творить человеку. Но для этого человеку нужно сделать, прийти к соответствию по свойствам. Пять после точки. Айоце мианаль. Шейкара игия и бахисарон абет. Шезе шесть некраше. Эй лоли шалем это махир. Шедоршим баат лимуда тора. Точка. Пятая после точки. Вагают семи аналь. Из сказанного выше следует, дословно выходит, шиикара и гия, что суть усилия и бахисарона бет, оно во втором хисароне. Шезенникра, что это называется, шестая строчка, ше эй лола шалем, это махир. Вот из того примера, который он давал, что нет у него заплатить цену шедоршим, которую запрашивают баад лимуда тора за изучение Торы. Понятно, помнишь, он говорил как про магазин, про того, который желает. Он зашел в магазин, у него не было хисарона, он зашел, увидел какую-то вещь. И теперь он хочет эту вещь, это один его хисарон, помнишь, сама вещь. А с другой стороны, у него второй хисарон, и что ему нечем заплатить за ней. Вот это он в духовной работе рассказывает. Седьмая строчка. Айн. Бихдей лизекот летора. Дорши махир якар. Айну, Гиштавута цура каналь. Бигдей шлово сім'єгє бхінат негамаде хесуфа. Точка. Очень-очень важно, что сейчас говорил. Всем. Гайну, то есть, бигдейли закотла тура, чтобы удостоиться туры, доршин запрашивают махир якар, дорогую цену, высокую цену, ну, говорите, дорогая цена, дорогую цену. Гайну, то есть, и штавута цура, что за это за дорогая цена? Это соответствие по свойству. Каналь, бодеврей, каналь, как сказано выше, бихдей шело егье, а для чего же это делается? Для того, чтобы не было восьмая аспекта негама де хесуфа, хлеба стыда. То есть и это же делается ради самого человека. Восемь после точки везегу. Шофирашну Аль-Диврей Хазаль. Эйна Тура Миткаемет Эла Бамидев Девять Шеми Митацмо Але Шизоги Айгия Амитит Каналь. Точка. Восемь. После точки Везеву Шофирашну. Это то, что мы пояснили Аль-Диврей Хазаль на слова, как мы пояснили, слова мудрецов. Цитата. Эйна Тура Миткаемет, то что Тура устоит только у того, девятое, Шемимит Ацмо Алеха, кто себя ею умерщвляет. То есть свое желание получить. И тем самым он приходит к единению по свойствам, соответствию по свойствам с Творцом, отдачи. Шезоги айгия аметит, что это истинное усилие. Каналь, как сказано выше. Точка. Девять после точки. Ва-аля хисарона-зе, ба-а ахарках милуй. Десять. Амемале это хисарон-азе. Ва-аля хисарона-зе, а на этот хисарон пришло затем наполнение. Десять. Амемале, которое наполняет хисарона-зе, этот хисарон, дает ему наполнение. То есть, тем самым, наполняя его, не становит, уже прекращает это быть хисарон. Везе кабалат пнея шхина, ора зай тора увыходуме. И везе кабалат пнея шхина, и вот что это наполнение? И вот это принятие лика шхины. О, или же Розей Тора, или же секретов Торы. Видишь, он говорит, секретов Торы, выходома и так далее. Никак нельзя себе, никак невозможно прийти к единению по свойствам с Творцом без изучения секретов Торы. Вот хоть долби этот Талмуд и все, что учат они о Торе так традиционно, ничего это не даст. Это как, еще раз, это как придушивание, как бы это, как это в этом фильме, я говорил уже, да, как в фильме, как был такой фильм, по-моему, да, как этот, который бегал за другим, один за другим, как этот. Волк и заяц, да? Нет, или и кот и этот и мышка, да, какая-то была, эта мышка. Микки Маус, я не помню. Леопольд, как он говорит, что он его каток его каток его раздавил, правильно, сделал с него как пластинку. Он прошел под катком, кот. И каток уже проехал, и он этот, как пластинка, этот кот встал, встряхнулся несколько раз, и все, и опять ожил. Вот это дает традиция, что они не просто прижимают свое желание получить ради себя, они его сдавливают, только сделают из него как бы лепешку. Но это он остается, он полностью остается, он придавленный немножечко, но ему приятно, все равно ему хорошо. Он живет. То есть человек себя этим традицией, религией, он не убивает, не умерщвляет себя ради Творца, ради Торы. То есть не удостаивается совпадения по свойствам. Ни один из них ни этого не удостаивается, поэтому они работают только ради себя, ради семьи, ради этого мира, ради будущего мира, что ради детей и так далее. 11. Очень важно, это хорошо всегда себе уяснить и не ошибаться в этом. Не давать себя поймать на узы религиозных представлений. Ибо это не поможет. Это не даст реальную жизнь, вечную жизнь, ощущение освобождения, совершенства и так далее. И тоже не уход в науку, в духовную науку. Не существует такого. Почему не существует? Потому что в духовном необходимо сделать усилие для того, чтобы предложить усилие, чтобы идти выше разума. А выше разума это уже не наука. Никакая наука не идет выше разума. Поэтому всякое применение науки к духовному это просто извращение того, у кого кто именно располагает вот этими природными склонностями к науке. И это не освобождает человека. И это не то, что желает Творец. Творец желает совпадения по свойствам. А это означает высший разум идти. 11. Убайкар кан матхиль агитхалку тамитит Бена Игия Насехель. Точка. Увайкарка, она в особенности здесь. И главным образом, лучше сказать, и главным образом здесь Матхиль Итхалькут, вот смотри, что он говорит, начинается разделение, истинное разделение между усилием и разумом. 11 после точки. Айну. Шиеш широцим легит ягея. 12. Блисахар. Я нехорошо сказал. Последнее слово было легасахар, а не легасехар. Я ошибся. Еще раз. 11. Увайкар. И главным образом здесь матхиля итхалкут начинается разделение, истинное разделение между усилием и вознаграждением. О, вот это очень важно. С одной стороны, это приложение усилий, и с другой стороны, вознаграждение. Гайну, то есть, что есть широцим литьягея, бли, 12, сахар, широцим литьяганес, Басук, Аовдим, Шехем Миштамшин, Эдхарав, Альмнат, Шеллоле Кабель Прас. Точка. Очень-очень важно. 11, что он говорит там, Гайну после точки. То есть, что есть такие, Широцим, есть такие души, люди. состоянии таком. Широцим, которые желают лаитхиагея блисахар, которые желают прилагать усилия, 12-е, блисахар, без вознаграждения. Широцим лаиканес басуга увдим, что они хотят войти в тип служащих, работающих, шагем и шамши, это рав, которые служат раву, то есть большому, то есть хозяину, альмнат шеллола габель прас, не ради получения вознаграждения. Точка. О, 13, шагем, овдим бигдей лекабель прас, айну. Асахар аль-гия. Айнуши места клим аль-маши и хулим. 14. Лизакот аль-гия и гия. Ши никрет бахинат тора. Михинат жирным шрифтом 14. Шеколя тора кула гем шмота вешель. 15. Акадош баруху. Вышезе никра виядатем ки ани ашем элокейхем. Точка. О, 13. Или же шехем, овдим, или же другой тип. Что те, которые работают бигдей лекабель прас ради того, чтобы получить вознаграждение. Айну, то есть асахар, алейгия, то есть вознаграждение за усилие. Айну, то есть шамистаклим, что они смотрят, ожидают того, чтобы шиихулим альма, шиихулим лискот, что они смогут удостоиться алейгия благодаря усилию, приложению усилия. Шиини крепхина Тора, что это называется аспект Тора. Мифхинат в аспекте, что в том аспекте, что 14 после запятой. Шеколя Тора, кула, что вся Тора, это имена святого благословен, он 15. Вышезеникра. И что это называется? Ваедатем, и вы будете знать, киани ашем элокейхем, что я ваш Авая Элоким. 16. Укадеврей Аразаль. Шедаршу. После скобки. Визе Лишунам. Кидей. Мавкина лиху авдина лиху милта милта 17 киягивый. Киягихи деядату де анагу де апикат иткон вимицрай. После запятой ше амарти шам 18 строчка ше акаванаги ше акадош боругу Худс мизе шевоцио там миклипат мицраим аса давар шизгу лейдияташем. Девятнадцатое. Шеу лейдият атора мифхинато райта в Исраэль векутша бригу. Хадгу. 16. у Кедеврей Разаль, и по словам, и наподобие слов, и так же, как и слов, наподобие слов, можно сказать, мудрецов, которые объясняли. В трактате Брахот, благословение, и на арамейском, конечно, есть арамейский Вавилон, то есть не арамейский Зогара, а арамейский Вавилон, вавилонский. Отличается от арамейского Зогара, неважно. Везелы шонам, и вот их слова. Кидей, кидей мавкина леху, чтобы вывести вас, авдина леху, чтобы служили, чтобы вы служили, милта киягихей. Это то, чтобы для того, это все для того, 17-е, да я дату, чтобы вы знали, это Ашем говорит, слова Ашема на арамейском, чтобы вы знали, де анагу, что это я, Ашем, де апикат итхон мимицраим, кто вывел вас из Египта. То есть, еще раз, 16-е после последней запятой, кидей мавкина леху, чтобы я вывел, за то, что я вывел вас, авдина леху, вы служил, сделал вам это то, чтобы ты я дату, чтобы вы знали, де анагу, 17-е, де анагу, де апикат, что я это тот, кто вывел вас из Египта. Так, примерно. 17-е после скобки. Шеамарти шам, что я сказал там. 18. Шакавана, и что смысл этого в том, что Шакадош Боругу, что святой благословен он хуц мизеше, вот сио там ми клипат мицраем, что помимо того, что он вывел их из клипы Египта, Аса Давар сделал еще такую вещь, шииску, чтобы они удостоились лидият Ашем, знания Ашем. 19. Шиу едият атора. Что это означает? Что это знание Торы. Как можно знать Творца? Только есть знание Торы. Не где-то гуляя по улице. И вдруг придет тебе какое-то вдохновение. А только изучением Торы. Ибо все, что вокруг нас, это материальное. Откуда мы можем из материального узнать, из желания получить ради себя, узнать, все это нас окружает, только желание ради себя. Все в нашем мире материальном окружает нас, ничего другого. Только желание получить ради себя. Начиная от жены и детей, хозяина, работодателя, государства, всего, все вокруг, только желание получить ради себя. Откуда ты можешь узнать Творца? Только через Тору. Тора это учит учит человека перебороть себя, свое желание получить ради себя на отдачу. Мифхинат орайта в каком значении говорит это, чтобы он знал Творца, что это знание Торы, в каком отношении? Мифхинат в отношении того, что орайта в Исраиле к лучшему бригу, что Тора, Израиль и Святой Благословен, он это все один, единое.